Глава первая. Все было кончено. И хотя врачи уверяли, что подвижность сустава восстановилась, первая же тренировка убедила меня, что со спортом придется распроститься. МакГилви, наш лучший полузащитник, как обычно, посылал мне мяч на полшага вперед. Он отлично знал, где я должен находиться, ведь не один год мы играли вместе и ни разу друг друга не подводили. И сейчас он неизменно посылал мне мяч, и также неизменно я к нему опаздывал. После очередной неудачи он выплюнул жевательную резинку и сказал мне: «Что-то у нас не клеится, Харлан. Может, я подаю слишком сильно?» «Возможно, старик, но я отлично знал, что это не так». Когда все записали на пленку, чтобы определить, в чем же здесь дело, оказалось, что я не на высоте. Обычно человеку дают время, чтобы восстановить форму, а если эта форма не приходит, его выставляют вон. Меня жалели, даже перевели в защитники, но это не помогло. За 5 лет игры в регби я успел набегать много миль, часто опережая других. Администрация этого не забыла, однако тянуть дальше не было смысла. И в один прекрасный день я вошел в раздевалку и стал собирать свое барахло. «Как все это печально!» — с искренним сочувствием сказал начальник команды. «Вот уж называется, не повезло. У вас есть черный, он хорошо бегает и вполне заменит меня, так что вам не стоит огорчаться. Пока бегает, но рано или поздно какой-нибудь негодяй переломает кости и ему. Но давай поговорим о тебе. Какие у тебя планы?» «Никаких. Ты не хочешь завести собственное дело?» «Перелом я себе уже обеспечил. Вы что ж, хотите, чтобы я добавил к нему язву желудка?» «Если б не нога, ты бы поиграл еще 5 лет, а то и больше. 15 000 в год и никаких забот». Я вернулся в отель уложить свои чемоданы. В холле в ожидании новостей слонялись спортивные корреспонденты. Они бросились на перебой утешать меня, уверяя, что в будущем сезоне я снова войду в форму. Я заверил их, что так оно и будет, и постарался поскорее от них отделаться. В номере я принял душ и стал рассматривать ногу. Кость срослась хорошо. Я даже не хромал. Нога как нога, только небольшой шрам. Если бы не спорт, я бы просто не знал, как отблагодарить врача. Но спортсменом мне уже не быть, и врач тут не виноват. Какой-то пьяный лихач, обгоняя мою машину, зацепил ее и сбросил в кювет, так что мой Бьюик оказался у меня на коленях. Свинья, подонок! Но к чему сотрясать зря воздух? Его самого вообще не было уже на этом свете. Эта авария стала для него последней. Я вышел из отеля, вскочил в автобус и поехал в аэропорт. Никаких особых планов у меня не было. Судьбе было угодно забросить меня в Новый Орлеан. Очутившись там, я глухо запил. Это беспробудное пьянство продолжалось больше недели, а когда я, наконец, пришел в себя, то обнаружил, что нахожусь в каком-то мотеле неподалеку от Галвестона, в компании девицы по имени Фрэнсис. Я так и не узнал, каким образом мы очутились вместе и как я попал в этот мотель. Регби Фрэнсис совершенно не интересовало, но зато пила она поистине виртуозно. Наверное, боялась, что мир перевернется, если она вдруг протрезвеет. Утром я решил наведаться в город. Фрэнсис еще спала. Я не знал, чем мне заняться, но одно было ясно — напиваться больше не имеет смысла. С трудом я добрался до пляжа Галвестона. Купался и жарился там на солнце, пока последняя капля алкоголя не улетучилась из моего организма. Так я прожил 4 дня. А на 5-й день появился Пурвис. Он поймал меня в холле отеля, когда я возвращался с пляжа. «Джон Харлан?» «Совершенно верно. Чем могу служить?» «Меня зовут Пурвис. Я из страховой компании Old Colony». «Можете не беспокоиться, — перебил я. — Я уже застрахован». Тем временем мы вошли в лифт и начали подниматься. Пурвис покачал головой. «Я и не собираюсь уговаривать вас застраховаться. Я просто прошу уделить мне 5 минут, если можно». «Опять по поводу аварии?» — спросил я и пожал плечами. Я не понимал, что им еще от меня нужно. Дело было закрыто 5 месяцев назад. «В какой-то мере», — ответил он. Я взглянул на него повнимательнее и понял, что где-то его видел. Высокий, худощавый, сидеющий мужчина лет 40, с худым усталым лицом, на котором выделялись глубокие серые глаза. Во всем его облике чувствовалась сильная воля. Наконец я вспомнил, где его видел. «Вы приходили ко мне в госпиталь?» Он кивнул. Лифт остановился, мы вышли. Я открыл дверь номера и пропустил Пурвиса вперед. Окно комнаты выходило на юг, и было очень жарко. Ветра почти не было. Заходящее солнце позолотило облака. Его отблески проникали в мою комнату, окрасив все в оранжевый цвет. Пурвис уселся в кресло, стоявшее у двери, бросил шляпу на ковер и достал из кармана пачку сигарет. Я швырнул полотенце на кровать и обернулся, ощутив на себе внимательный взгляд. Он рассматривал меня непринужденно и изучающе. Я почувствовал некоторое смущение. Тоже, вероятно, испытывает девушка, на которую впервые обратили внимание. Он пыхнул сигаретой и поудобнее устроился в кресле. «Чистая работа», — сказал он. «Сделайте, пожалуйста, несколько шагов». «Так кто же вы все-таки?» — спросил я. «Да, обольщаться тут не стоит», — угрюмо покачал он головой. «Я только хотел посмотреть, как вы ходите. Зачем?» «Профессиональный интерес». Я вернулся к кровати и сел на нее, а он все так же безразлично смотрел на меня, покачивая головой. «Не повезло вам, очень не повезло». «Вы думаете, что открыли мне глаза?» — разозлился я. «Ни один судья на свете не присудит вам и цента. Посмотрите на себя в зеркало и представьте, какое впечатление вы произведете на 12 тупоголовых присяжных, если захотите, чтобы вас пожалели и признали инвалидом. Они будут гоготать, как в цирке. Вы пришли за тем, чтобы сказать мне то, что я и без вас знаю. Я подписал какую-то бумагу или квитанцию, или что там еще. И сколько же вам дали? 500. И оплатили лечение в госпитале. Здорово же вас надули, приятель. Возможно, через год или два, и я приду к такому заключению, но пока что меня уверили, что нога отлично срослась, я могу стоять и ходить, и не чувствую никакого неудобства. Врачи уверяли, что она так же хороша, как и прежде. Но ведь вы прекрасно знаете, что это не так, что вы потеряли скорость. Вы теперь не звезда регби». Не редкая птица, как вас называли, а обычный смертный с двумя руками и ногами. Не понимаю, к чему ворошить все это. Вопрос был решен 2 месяца назад. И тут меня осенило. Как называется страховая компания, где вы работаете? Old Colony. Компания по страхованию жизни. «Но ведь это не та компания, разумеется. Я полагал, что вы поняли это раньше. С компанией по страховке автомашин мы не имеем ничего общего». «В таком случае что же вам нужно?» «Речь идет о 100 000 долларов». Я удивленно посмотрел на него. «Что-то непонятно». Он вздохнул. «Кеннон был застрахован в Old Colony». «Это понятно, но дальше что? Он был застрахован, но сейчас он мертв. Вам надо выплатить страховку. Мне это кажется ясным, как белый день. Я, например, считаю, что из-за него потерял около 75 000 долларов, не говоря уже о времени, которое прошло с момента аварии до моего выздоровления. И вы на нем потеряли большую сумму, 100 000 долларов. Но ведь это никак не изменишь». «Я хотел бы задать вам несколько вопросов, если позволите». «Что ж, валяете?» — я пожал плечами. «Но он мертв, И тут уже ничего не поделаешь. Его похоронили еще тогда, когда я лежал в госпитале. Знаю, но разве причина его смерти вас не интересует?» Я удивленно посмотрел на него. «Вы что, не читаете газет? Иногда просматриваю. Во всех газетах было сообщение о его смерти. Погиб во время аварии, после того, как задел мою машину и сбросил ее в кювет. Все это так. Я ведь читал отчет дорожной полиции, говорил с докторами, со свидетелями, которые были там, когда его увозили. Я разговаривал с вами в госпитале, а вот теперь снова пришел к вам. Что поделаешь, это моя работа, этим я зарабатываю себе на жизнь. Вы не верите, что он умер от несчастного случая? Я этого не говорил, я не знаю. Тогда в чем же дело? Обычная формальность, Харлан. Когда человек умирает неестественной смертью, при дорожной катастрофе, например, нужно иметь все необходимые сведения, и, черт возьми, прошло уже 5 месяцев, а вы все еще продолжаете что-то вынюхивать. К чему все это? Мы никогда не закрывали дело, и, если хотите, немного сомневаемся кое в чем. Вот мы и хотим. Я могу сказать вам лишь одно. Когда он сбросил меня в кювет, он был еще жив. Никогда не слышал о мертвецах, которые умеют водить машину, даже так, как он вел свою. А когда его выудили из-под обломков с разбитым черепом, он был уже мертв. Вот и все, что я знаю. Что вам еще нужно? Да, собственно, ничего особенного. Может, вы мне расскажете все подробнее, чем там, в госпитале? Уж не думаете ли вы, что это я разбил ему череп? Ведь у меня тогда была сломана нога, да к тому же она была придавлена 2-тонной машиной. Я уверен, это был несчастный случай. Он покачал головой. «К чему предаваться печальным воспоминаниям? Лучше расскажите мне обо всем». Я вздохнул и закурил новую сигарету. «Что ж, слушайте, если хотите. Я ехал в город из рыбацкого домика, в котором остановился. Было уже темно. Я выехал с проселочной дороги на шоссе, проехав по нему около 2 километров, увидел, что меня догоняет машина, идущая на большой скорости. Я шел под 80, а та делала, наверное, все 115 километров. На шоссе мы были одни, так что у него было вполне достаточно места для обгона, но этот алкаш умудрился все же меня задеть и отправить в кювет. Моя машина 2 раза перевернулась, а когда она переворачивалась в 3-й раз... Я из нее вылетел, и машина придавила мне ногу. Та машина тоже перевернулась. Я ясно видел, как ее фары описали огромную дугу. Участь этого прохвоста меня тогда совершенно не интересовала. Но бывают случаи, когда мозг фиксирует какие-то вещи помимо желания человека. Я не знаю, сколько времени поднимали машину с моей ноги. Ее поднимали с помощью крана, но это показалось мне вечностью. И какую-то часть этого времени я был без сознания. Но не все время. Нет. А там машина пролетела по инерции еще 100 метров. Во всяком случае, мне так сказали. Придя в себя, вы что-нибудь слышали? О чем вы говорите? Что я должен был слышать? Шум проезжающих машин, голоса людей, какие-нибудь другие звуки? Нет, шеф. И, поверьте мне, никогда не чувствовал себя таким потерянным и одиноким. Значит, ничего. Ничего не слышали. Ничего, кроме обычных ночных звуков. А, знаете, это красивые звуки. Кваканье лягушек и тому подобное. И потом еще где-то что-то капало. Я помню, жалел, что капало не на меня. Я увидел, что он огорчен моим рассказом. И это все? Все, что помню. Нет, подождите. В какой-то момент мне показалось, что он звал на помощь. А может быть, просто стонал? Он непроизвольно взмахнул рукой. По его глазам я понял, что он, наконец, услышал то, что надеялся услышать. «Вы в прошлый раз это утверждали. Вам показалось, что кто-то стонет или зовет на помощь?» «Да». «А поточнее вы сказать не можете?» «Вы когда-нибудь были оглушены?» Он ответил утвердительно. «Тогда вы знаете, что это такое. Все происходит как в тумане, и не понимаешь, что же происходит на самом деле, а что только кажется. И тем не менее, я склоняюсь к тому, что это вам не показалось, ведь вы рассказали об этом два раза, и причем почти слово в слово. Пусть так, но что это меняет, какая разница, стонал он или нет? Вы видели снимки его черепа?» «Что-что, а это меня совсем не интересовало. У меня хватало своих забот». «Так я и думал. А я ознакомился с этими снимками, и, поверьте мне, он никак не мог ни стонать, ни звать на помощь». «Значит, все это мне показалось». «Возможно», — пробормотал он. «До меня вдруг дошло, что он хотел сказать предшествующей фразой, но я не успел открыть рот, как он круто сменил тему. Вы когда-нибудь встречали его жену, то есть его вдову?» «Нет». «И она ни разу не приходила к вам в госпиталь?» «Нет, приходил ее адвокат и кто-то из страховой компании, вот и все». Он задумался. «А вам не показалось это странным? После всего того, что сделал с вами ее супруг, она даже не принесла вам букетика цветов. Ведь экспертиза установила, что авария произошла всецело по вине Кеннона. Она не знала, предъявите вы счет за нанесение увечий или нет, и, тем не менее, не нашла времени, чтобы навестить вас в госпитале. Я вам сказал уже, что приходил ее адвокат. Это совсем не то. Она удивительная, эта девочка». Он развел руками. «Такая девочка за 5 минут сделает то, на что адвокату потребуется месяц, и она это отлично знает». «Ей, наверное, было не до этого. Как-никак, она ведь потеряла мужа». «И думаете, была этим расстроена?» «Что вы хотите сказать?» «Ничего особенного», — ответил он, пожимая плечами. «Сколько времени вы прожили в этом шале до катастрофы?» «Около недели, полагаю. Минуту. Я приехал в субботу, а покалечили меня в четверг вечером». «А почему вас это интересует?» «Чистое любопытство. Кстати, каким образом вы там очутились? Вы ведь не из наших краев?» «Приехал порыбачить. Я заядлый рыбак, и каждой весной, когда свободен, еду на рыбалку. В этом озере много рыбы, а домик принадлежит моему старому другу, которого я знаю еще по университету». «Понимаю. Вы были там раньше?» «Только однажды, около 3 лет назад. Провел там уикенд». «И ни разу не встретились с Кеннонами?» «Ведь у него там тоже домик, неподалеку от домика вашего друга». «Возможно, я встречался с ним», — задумчиво проговорил я. «Но ее я, безусловно, не видел. Даже не знаю, как она выглядит. Брюнетка со сине-черными волосами, с большими темными глазами, очень красивая женщина». «Лет этак под 30. Красота ее, правда, не классическая, но, тем не менее, она очень привлекательна. В ней много шарма. Понимаете, что я хочу сказать?» «Да, конечно, я хотел продолжить, но в последнее мгновение спохватился. Нужно вести себя осторожнее. Если вы встречались с ней, она бы вам запомнилась», — продолжал он. «Вот взгляните на ее фото». Он вынул из внутреннего кармана фотографию и протянул мне. «Ну, что скажете?» «Симпатичная», — ответил я как можно равнодушнее, хотя сразу понял, что это была она. Тогда на дороге в сумерках мне показалось, что это был сон. Но Пурвис прав. Увидишь ее раз и уже не забудешь. «И только?» — спросил он. «Да нет, она, конечно, восхитительна, только я ее вижу впервые».